Глава 41. За последние три года мы увеличили число своих клиентов на 20%. И нам не понадобилось взять на работу ни одного дополнительного человека, чтобы соответствовать этому росту. Джо в изумлении воззрился на Жака. «Серьезно? Вполне». Джо задумался. «Из ваших слов можно сделать вывод, что последние пару лет у вас многие сидели без дела, дожидаясь возможности поработать». Жак отрицательно помотал головой. «Ничего подобного. И вот почему». Он взял со стола маркер и нарисовал на доске схему. «Это», — сказал он, указывая на кусок пирога примерно в две трети, «наша повседневная деятельность. Она включает разработку и ввод в эксплуатацию решений для новых и существующих клиентов, а также поддержку клиентов, которых мы уже обслуживаем. Так вот, поскольку люди работают в компании так подолгу, и поскольку они становятся все более искусными мастерами в своем деле, мы, как компания, становимся все более эффективными. Поэтому, скажем, пенсионный проект, который 5 лет назад мог отнять около 800 человеко-часов, сегодня потребует всего 600. Вы собирали стеллаж 10 раз, поэтому теперь делаете это с закрытыми глазами и молниеносно», — добавил Джо. Жак кивнул. «Верно. Это одна причина. А другая причина — вот», и он указал на меньшую часть схемы. «Неокр». «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы?» — Жак кивнул. «Верно. Вот что происходит. Когда люди работают с клиентами, они начинают осуществлять все операции, от внедрения решений до исправления проблем. С каждым разом все быстрее». Более того, настолько быстро, что у них появляется дополнительная пропускная способность. И здесь, в DLGL, эта дополнительная пропускная способность применяется к неокр. Эти работы включают, в том числе, усовершенствование и повышение эффективности нашей системы, процессов и методов поддержки по сравнению с тем, каковы они сегодня. Джо задумался. «Потрясающе», — сказал он наконец. «Вы создаете самоисполняющееся пророчество, в хорошем смысле. Создавая среду, в которой людям нравится работать, со всеми вашими спортивными и тренажерными залами, выбором рабочего расписания, хоккеем и всем прочим, вы делаете так, чтобы люди не уходили. А поскольку они не уходят, они становятся более эффективными. Когда они становятся настолько эффективными, что у них появляется дополнительная пропускная способность, вместо того, чтобы позволить им уйти, вы просто переключаете их усилия на неокр, в результате чего все до единого становятся более эффективными, и со временем вы можете брать все больше и больше клиентов, не увеличивая размеры своего коллектива». Джо длинно присвистнул. «Ничего себе система!» «Вы спрашивали, — заговорил Жак, — как я забочусь о том, чтобы нужные люди всегда были свободны? Если требуется опыт конкретного сотрудника, то он занимается потребностями клиента, с которым мы имеем дело, в то время, которое выделено для неокр. А потом, закончив с клиентом, переключается обратно на неокр». «Неужели это настолько просто?» — поразился Джо. «Не только просто, но и невероятно эффективно. Я продемонстрирую».